скажу только сильным, что той высоты, на которой владыка, никогда не достичь. Ибо когда в ионах времен станет она достижима, та высота, на которой владыка сейчас, то ведь и он тоже идет, поднимаясь все выше и выше. И будет он так же далек впереди, а, быть может, еще даже дальше, чем ныне. Но это, пусть силы, дает идти непреклонно. Ибо цель быть вместе возможно и достижимо, ибо те духи, которые под его лучом и космическим отцом, которым приходится он, находятся в сфере притяжения его ауры и по закону магнита, и по решению воли свободной своей к нему неуклонно влекутся, если огненное устремление их достаточно сильно. Доступ открыт и выбор свободен, желающий может идти.